Однако тут действие навыка МТСУ прекратилось и, видимо, он ушел в кулдаун 2. Получай. Но тот продолжал замахиваться на меня копьем. И у копья, и у пики одно слабое место, зона поражения. Как и любое другое копье, это предназначается для боев на средней дистанции. И когда враг подходит ближе, с ним становится крайне тяжело управляться. Обычно ему не приходится с этим сталкиваться, ведь достаточно победить монстров до того, как у них появится шанс приблизиться. Но меня, щита, за один удар не победишь. Я едва увернулся, дав копью МТСу пролететь в волоске от меня, а затем изо всех сил бросился вперед на сближение. Мой кулак идеально влетел в его рожу. Бам! ТЦ! Снова никакого урона. Однако это не все, на что я способен. Чертов МТСу смотрел на меня презрительным взглядом, видимо, совсем не почувствовал атаки. Посмотрим, как долго ты продержишься с такой гримасой. А я достал из-под мантии свое смертельное оружие и вдавил прямо ему в лицо. Хм, ай. Ранее во время волны огненный дождь полностью уничтожил мой боезапас, поэтому по пути в замок на случай важных переговоров пришлось несколько с собой прихватить. Что за? Ху-ху-ху, только посмотрите, как он кричит. Он даже не понял, что произошло. Ом-ном чавк, сосредоточившись на своей новой цели, шар продолжал яростно грызть лицо МТСу. Ай-ай, завыл МТСу, от того, что его бесценное лицо больно покусали. Ага, мои атаки, это не только удары голыми руками. Против людей у меня есть особое, очень удобное оружие, шары. Арарара. Прицепив парочку на лицо, я прижал его к земле, чтобы не поднялся, и прицепил еще одного на промежность. Почему шары? Вскрикнули зрители. Что попалось, то и взял. Остается только прижимать его своим весом, да позволить шару между ног прогрызть поглубже. Каха, урод, что за фокусы? Я все равно не могу победить, так что буду мучить, пока силы не кончатся. Цели, лицо, главное сокровище популярного парня, и промежность с твоим мужским достоинством. Без своей морды и яиц ты просто еще один ущербный атаку. Чего? Стой! Получай, будущий импотент. Я раз за разом мешал попыткам МТСу сорвать с себя шары. В конце концов МТСу удалось сорвать шары с лица, но на земле толком размахнуться копьем у него не выходило. Поэтому каждый раз, когда он убивал шары, я немедленно цеплял ему на лицо новые, чтобы выиграть еще больше времени. МТСу теперь был утыкан монстрами, как подушечка, иголками, причем не только шарами, но и яйцами. В этот раз я его вдоволь помучаю. Выигрыш мне все равно не светит, так что постараюсь оставить ему побольше приятных воспоминаний. Арарара, ах, чтоб тебя... МТСу изо всех сил пытался подняться, но я ногой возвращал его к земле, продолжая завешивать шарами. Ах да, раз уж я все равно проиграю, можно попробовать и еще кое-что. Я переключился на щит двуглавого черного пса, а затем коснулся им острия копья МТСу, которым он, будучи прижатым к земле, не мог толком атаковать. Звук, словно кто-то скребет по школьной доске. Сработал особый эффект, собачий укус. Украшавшие щит собачьей головы с лаем укусили МТСу. Собачий укус, контратака, срабатывающая при получении удара. Когда она срабатывает, псиные головы оживают и кусают врага. Длится эффект 30 секунд. По-хорошему, этот эффект призван обездвижить врага и нанести немного урона, но его можно использовать и так. Ай, о, мне кажется, или урон проходит, может, я так и выиграть смогу. Раз так, можно попробовать и еще кое-что. Эрстшилд. Я прицелился в живот МТСу. Щит появился и тут же уперся в живот. Так вот как этот навык еще можно использовать. ГХ, отпусти. Сам прогони меня, если сможешь, трус. Вот что бывает с теми, кто высокомерно полагает, что мне нечем атаковать. Я поднес щит двуглавого черного пса к лицу МТСу, подгадал момент и ударил его точно тогда, когда он попытался приподняться. Сработал собачий укус, и щит вцепился в лицо МТСу. Гха-ах, ты, я тебе еще припомню, да пофигу. Оп, кажется, срок действия Эрстшилда подходит к концу. Шилд призон, ка-ха-ха, а вот и темница из больших щитов. В такой позе вырваться из нее будет сложновато, особенно когда шары и яйца продолжают кусать твое обездвиженное тело. Я реально выигрываю. Он что, никогда против людей не сражался? Кха, тюрьма развеялась. Вместе с этим закончилась перезарядка Эрстшилда, который я тут же вновь поставил на живот МТСу. Он уже не мог убивать шары, а любая его ошибка каралась собачьим укусом. «Я побеждаю. Немедленно признай поражение. Неужели эта дурацкая победа тебя обрадует? Как смеет щит творить такое с героем копья?» До меня донеслись возмущенные голоса. «Да мне плевать. Не шумите, бестолочи, раз уж молча согласились на эту подставную дуэль. Ты так ведь щит такими темпами победит. Разве нет? Не может быть это что? Шутка? Чертовски неожиданный результат, не так ли? Давай, Матаису, сдавайся. Ты проиграл. Да-да, я ни за что в жизни не сдамся. Тогда я просто буду держать тебя до тех пор, пока ты больше не сможешь терпеть. Вообще, меня уже должны были объявить победителем». Я скосил взгляд на короля, игравшего роль судьи этого поединка, но он смотрел в сторону, совершенно не скрывая этого. Он старательно не замечал происходящего. «Значит, мне надо просто продолжать атаковать шарами и яйцами лицо и конечности Матаису. Видимо, в противном случае они так и не поймут, кто здесь побеждает. Но стоило мне об этом подумать. Гах! Что-то вдруг толкнуло меня в спину, и я пошатнулся. Пытаясь понять, что произошло, и даже не оправившись от удара, я быстро оглянулся. Туда, откуда, как мне показалось, пришел удар. И что я обнаружил? Эту шлюху. В толпе людей скрывалась, вскинув в мою сторону руку, Майн. Скорее всего, это была магия ветра. Если еще точнее, Windblow 3, заклинание, которое накапливает и выстреливает сгусток воздушной массы размером с кулак. Сгусток воздуха прозрачный, поэтому его сложно заметить, если пристально не наблюдать. Стерва Майн ухмыльнулась, затем потянула вниз века и вызывающе высунула язык. «Сука!» Мой крик прервала контратака вскочившего Матаису. Поднявшись, Матаису тут же расправился с шарами с помощью копья, а затем направил его на меня. «Больше шаров у меня нет. Шансов обмануть его с помощью контратакующего щита тоже нет. Черт, Матаису! Подлый трус! Случившееся после и боем нельзя было назвать, ведь кроме собачьего укуса у меня больше не осталось возможности атаковать». Наконец тяжело дышавший Матаису повалил меня на землю яростными атаками и угрожающе приставил пику к шее. «Ха-а, ха-а, моя, взяла», — объявил Матаису еще более измученным голосом, чем после окончания волны, вскидывая копье в воздух. «Примечание, думаю, для аналогии подойдут шахматы и шашки. Перезарядка навыка, если кому неизвестно. Порыв ветра, том 1, глава 23. Желанные слова, что, говоришь, твоя взяла». «Трус, в нашу дуэль вмешались. Что ты несешь? Ты проиграл, потому что не выстоял против меня, ублюдок, и как у тебя только язык повернулся. Что за херню ты там нес про героев? Рабов брать непростительно. Да что ты себя героем называешь? Ты даже подставной бой не смог толком провести. Твой товарищ вмешался посреди битвы. Вот почему я упал. Ха, так обидно проигрывать, что уже лгать пытаешься. Ничего подобного, крыса трусливая. Этот трус игнорировал мои жалобы, глядя на меня сверху вниз и упиваясь победой. Но вмешательство и правда было. И тем не менее этот урод. Это правда?» Матаису повернулся к зрителям. Но они молчали, то ли ничего не заметили, то ли еще что-то. «Не стоит верить словам преступного героя. Герой копья, победа за тобой», — величественно объявил этот подонок, вернее, король, проводивший битву. Когда Матаису проигрывал, он усердно смотрел в сторону, но как только тот прижал меня, ему сразу присуждают победу. Естественно, это вызвало некоторое смущение в толпе. Они переглядывались и словно хотели что-то сказать, но никто не осмелился пойти наперекор словам главы государства. Видимо, потому что знали, что он мог бы в таком случае попросту устранить их. Это королевство погрязло в диктатуре, чего и следовало ожидать от Матаису Самы. Шлюха-зачинщица открыто бросилась к Матаису. Кроме того, и придворный маг использовал лечебное заклинание только на нем. Не похоже, чтобы он собирался помочь и мне. Хм, чего и следовало ожидать от героя, на которого пал выбор моей дочери, Малти, — сказал король, кладя руку на плечо Майн. Че что, Майн, дочь короля. А, я тоже удивился, когда узнал, что Майн, принцесса. Она замаскировалась фальшивым именем, чтобы попасть в наши ряды. Да, я хотела внести свою лепту в дело спасения нашего мира. Понятно. Вот, значит, как все обставлено. Я-то думал, чего это меня так просто взяли и объявили преступником, основываясь всего лишь на показаниях жертвы. А оно вот как: чтобы помочь понравившемуся герою вырваться вперед, она решила принести самого слабого из нас, меня в жертву и обманом забрать мои деньги. А король прощает капризы своей глупенькой ненаглядной дочурки, и потому обвинил меня в несуществующем преступлении по фальшивым доказательствам. А раз Матеесу спас от меня принцессу, они сблизятся друг с другом больше, чем другие девушки вокруг него. И это объясняет, почему тогда, вначале, мне дали больше денег, чем остальным. Это позволило Майн получить хорошее снаряжение способом, который не вызвал бы вопросов, и таким образом иметь преимущество при встрече с Матеесу. Если бы она с самого начала была одета в куда более дорогие вещи, чем остальные авантюристы, то даже Матеесу начал бы подозревать, что что-то тут не так. Как далеко планировала Майн, можно было выяснить лишь у нее самой, но если она все так тщательно просчитала, то уж точно не оставила улик. Так что в итоге останутся лишь бесполезный преступник герой щита и любезно спасший принцессу герой копья. Кусочки пазла в моей голове продолжали складываться. Сильный Вингблоу, который чуть было не сбил меня с ног, не нанес мне никакого урона, и поэтому не мог послужить твердой уликой. И это было самым неопровержимым доказательством того, что она и вправду являлась принцессой этой страны. Так вот что скрывалось за тем, что король подавил все возражения относительно вмешательства в дуэль, к тому же нечестную. Все просто, если доченька захотела вмешаться в дуэль, то это потому, что она решила вступиться за своего любимого Матеесу. Наверное, и о нашей с ним дуэли следует думать как о запланированной с самого начала. Как все просто, ей всего-то нужно шепнуть ему на ухо: герой щита поработил ту девушку. Пожалуйста, спаси ее. Отличная возможность испытать своего потенциального мужа и выставить себя в хорошем свете. Она ни за что не упустила бы такой шанс. Если они в конце концов поженятся, эти события обратятся героической историей о том, как они спасли рабыню от преступника. Чем чернее зло, поверженное по легенде, тем ярче на его фоне кажется герой. Так и будут из поколения в поколение рассказывать в городах и селах былины о победе над злым героем, даже не победителя. Черт, этот король подонок и шлюха принцесса. Стоп, подождите, принцесса, шлюха, где-то я это уже слышал. Но где я мог на такое наткнуться? А, вспомнил, я читал это в сказании о четырех священных орудиях. В той книжке принцесса была шлюхой, распутствовала со всеми четырьмя героями. Если мой мир, как и миры тех хреновых героев, связан с этим, пусть и через ту книгу, что я читал в библиотеке, то становится понятно, почему принцесса шлюха. Кипящая ярость из самых глубин моей души охватила меня. Бульк. Я ощутил какое-то биение в щите. Проклятая серия. Требования к щиту выполнены. Один черная злоба, изливавшаяся из глубин моей души, разъедала щит и искажала мир перед глазами. Итак, Матеесу Дона, вас ждет девушка, которую поработил герой щита. Толпа расступилась, а маги начали снимать с Рафтали рабское проклятие. Маги капнули из принесенного ими сосуда на грудь Рафтали, и капля впиталась в печать. Иконка раба перед моими глазами заморгала, а затем и исчезла. Теперь Рафтали официально перестала быть моей рабыней. Я ощутил, как ярость, копошащаяся в моей душе, овладевала моим сердцем. Будто сам мир насмехался надо мной и презирал меня, все это время смеялся над моими потугами. Да, постепенно я переставал видеть вокруг себя что-либо, кроме злобно усмехающихся теней. Рафталия Тян. Матеесу поспешил к ней. Рафталия, уже без кляпа во рту и явно собиравшаяся что-то сказать Матеесу, нацелилась на его щеку и отвесила ему пощечину 2. Ты трус. На схлопотавшем удар лице Матеесу отражалось полное недоумение. Я не прощу тебе твою трусливую уловку, но главное, когда это я просила спасти меня. Но Рафталия Тян, он же тебя эксплуатировал. Разве нет? Наофуми сама никогда не требовала от меня невозможного. Он использовал проклятие, лишь чтобы заставить меня сражаться, когда я не хотела делать этого из-за страха. В своем помутнении я даже не слышал, что она сказала. Нет, я это слышал, но я не хочу никого слушать. Я просто хочу исчезнуть отсюда как можно быстрее. Я хочу вернуться в свой мир. Но ведь так нельзя. Наофуми сама не может побеждать монстров. Значит, кто-то должен делать это за него, разве нет? Ты не обязана это делать. Он будет использовать тебя, пока ты не сломаешься. Наофуми сама ни единому монстру не позволил навредить мне. А когда я устаю, он разрешает мне отдохнуть. Нет, он не из тех, кто может проявить такую снисходительность. а ты смог бы протянуть руку по уши грязному и больному рабу? Наофуми сама столько всего для меня сделал. Он давал мне есть все, что захочу. Когда я болела, он давал мне дорогие лекарства, отрывая их от самого сердца. Смог бы ты поступить так же? Я смог бы. В таком случае, вокруг вас еще полно таких рабынь, как я. Рафтелия подбежала ко мне. Не подходи. Это ад. Мир целиком из ненависти. Женщины, нет, все в этом мире презирают меня и терзают, чтобы я страдал. Каждое касание порождает очередное неприятное воспоминание. Рафтелия в ответ на мое поведение снова вперилась взглядом в Матеису. Я слышала слухи, что Наофуми сама – отвратительный герой, который попытался насильно склонить свою спутницу к близости. Ага, он насильник. Он ведь, поди, и из тебя секс-рабыню сделал, поэтому ты должна это понимать. Почему это? Наофуми сама и пальцем меня не тронул. Затем Рафтелия схватила мою ладонь. Отпусти. Наофуми сама, как я могу заслужить ваше доверие? Отцепись от моей руки. Весь этот мир обвиняет меня в преступлении, которого я не совершал. Я этого не делал. И тут, меня, пышущего гневом, что-то накрыло. Пожалуйста, успокойтесь, Наофуми сама. Прошу, выслушайте меня. Я знаю, как вернуть ваше доверие. Вы не доверяете никому, кроме рабов, которые не могут отказать вам. Тогда отведите меня в то место, где мы встретились, и прокляните меня. Ты лжешь. Ты говоришь это, просто чтобы обмануть меня. Что это? Что это за голос, который так старается пробиться в мое сердце? Что бы ни случилось, я всегда буду верить в вас, Наофуми сама. Заткнись. Все вы просто хотите повесить на меня еще парочку преступлений. Я не считаю, что вы насильно склоняли кого-то к чему-то, чтобы не говорили о вас другие. Вы не из тех людей, что способны на такое. Впервые с того момента, как я пришел в этот мир, я услышал столь горячо желанные мною слова. Черные тени, что туманили зрение, постепенно будто развеялись. Я почувствовал нежность ее кожи. Пусть хоть весь мир обвиняет Наофуми саму в случившемся, но только не я буду говорить, что Наофуми сама этого не делал, сколько бы раз не потребовалось. Когда я поднял голову, тем, кто лежал на мне, оказалась не маленькая девочка, но молодая девушка в возрасте около 17 лет. Черты ее лица напоминали Рафтелию, но при этом она была настолько очаровательна, что даже сравнивать их было бы оскорбительно для нее. Некогда грязные волосы непонятного цвета были аккуратно подстрижены, а потрескавшаяся кожа превратилась в совершенно здоровую. В теле, некогда являвшем собой только кожу до кости, теперь было за что зацепиться глазу, и оно явно принадлежало живой девушке. Но главное, ее глаза больше не казались мутными и окончательно отчаявшимися, теперь они таили в себе могучую волю. Я не знаю эту девушку. Ну же, Наофуми сама, идемте проклинать меня. Ты кто? О чем вы? Это я, Рафтелия. Нет, Рафтелия же маленькая девочка. Девушка, что выдавала себя за Рафтелию и говорила, что верит мне, озадаченно наклонила голову. Боже, Наофуми сама, вы как всегда считаете меня ребенком? Этот голос — это определенно голос той Рафтелии, которую я помнил, но ее тело совершенно другое. Нет, даже если она Рафтелия, как такое вообще может быть? Наофуми сама, раз такое дело, придется рассказать вам, что, понимаете, тела маленьких полулюдей быстро развиваются и повышают свою эффективность по мере того, как те набирают уровни. Полулюди отличаются от обычных людей. Причина, по которой нас считают похожими на монстров, кроется как раз в этом, смущенно продолжала девушка, назвавшаяся Рафталией. В душе я все еще ребенок, но мое тело уже не отличить от тела взрослого. А затем Рафталия утопила мое лицо в своей, надо сказать, роскошной груди, и заявила: «Прошу вас, поверьте мне, я уверена, что Наофуми сама не совершал ничего плохого. Вы великий герой щита, который спас мою жизнь, отдавал мне лекарства, научил меня, как выживать и как сражаться. Я ваш меч, и я последую за вами, какие трудности бы нас ни подстерегали. Я всегда хотел, чтобы кто-нибудь сказал мне такие слова». Рафтелия все продолжала говорить, даже после того, как поклялась сражаться плечом к плечу со мной. «Прошу, если вы не можете мне поверить, то сделайте меня хоть рабыней, хоть кем. Я буду идти за вами, чего бы мне это ни стоило». Ку-у-у. Первые добрые слова, которые я услышал в этом мире, заставили меня разрыдаться. Я пытался подавить их, убедить себя, что плакать нельзя, но слезы лились сами собой. У-у-у-у-у-у-у-у. Я разрыдался прямо в объятиях Рафтали. Ваша дуэль, Матаису, ты дисквалифицирован. А-а-а. Это заявление принадлежало Рену, внезапно появившемуся из толпы вместе с Ицуки. Сверху все отлично видно, твоя спутница атаковала на Афуме магией ветра. Но ведь все остальные говорят, что не видели. Король заставил их молчать. Неужели ты не видишь этого сам? Это правда? Матаису посмотрел на толпу, но все тут же отвели глаза. Но он натравливал на меня монстров. Он не может атаковать. Пойми это уже, наконец. Это твоя вина, что вызвал на бой человека, не способного атаковать. Рен запоздало начал критиковать Матаису в лоб. Но он нацепил их на мое лицо и промежность. Ты потребовал битвы, в которой у него не было шансов на победу, поэтому он просто решил напоследок насолить тебе. В этом его можно понять и простить. Выслушав Ицуки, Матаису с недовольным видом сдался. Это ваша дуэль была твоей ошибкой, так что оставь его уже. ТЦ я все равно недоволен. Подозреваю, он просто промыл Рафталитян мозги. Чувак, посмотри на них. Как у тебя язык поворачивается такое говорить? Вот именно. На этой неловкой ноте герои разошлись, а толпа вернулась в замок. Ха, какая скука. Да конец вышел разочаровывающим. Недовольные результатами поединка, две особы королевских кровей покинули двор. Теперь здесь остались только мы с Рафталией. Наверняка вам было тяжело. Я совершенно ничего не знала. Пожалуйста, впредь делите эту тяжесть со мной. От ее нежного голоса сознание уплыло куда-то далеко. Я проспал в объятиях Рафталии около часа. И я в замешательстве. Не понимаю, когда Рафталия успела так вымахать. Как же я раньше не замечал. Слишком замкнулся, наверное. У меня просто не было времени замечать рост Рафтали. Я всегда измерял и оценивал ее только через окно статуса. Примечание: в оригинале вместо названия щита стоит прочерк. Просто немного музычки от надоедливого саунда. Маеда Юн, Канаде. Том 1. Эпилог. Банкет давно закончился, и мы наконец смогли по-настоящему отдохнуть в выделенной нам комнате для слуг, которой так давно не пользовались, что все в ней успело покрыться пылью. Она не шла ни в какое сравнение с теми хоромами, в которых я ночевал в первый день. Похоже, этот подонок-король готов пойти на все, чтобы доставить мне как можно больше неудобств. Вообще, пора бы уже ему официально выдать звание подонка. Ну а Майн за свое сучье поведение окончательно получает от меня почетный диплом суки. А Матаису как называть? Бабником? Хотя, нет, он и званием шута обойдется. Возможно, его просто используют, так что пока подожду. Рафталия, обеспокоенная тем, что я так толком и не поел, отправилась за едой. Я выпросила немного еды на кухне, это остатки, которые все равно надо было выбрасывать. Ага, спасибо. Рафталия попробовала сэндвич, сделанный из всего, что она притащила. У не очень-то вкусно получилось. Мне-то что, я все равно вкуса не ощущаю, подумал я, набивая рот. А-а-а, я ожидал, что это будет что-нибудь пресное и безвкусное, но сэндвич напомнил мне о вкусе, что я ощутил в первый свой день в этом мире. Может, мне просто показалось? Еще один укус. Что-то случилось. Понимаешь, я чувствую вкус. А, с тех пор, как меня подставили, я перестал ощущать вкус еды. Почему? Слезы вновь подступили к глазам, несмотря на то, сколько я их уже пролил. Я никогда не думал, что ощущения от вкуса еды могут быть такими теплыми. Это очень здорово. Мне было очень жаль, что вы не чувствовали, насколько вкусным было то, что вы готовили для меня, на Афуме сама, с улыбкой сказала Рафталия и съела еще кусок сэндвича. Теперь мы вместе будем наслаждаться хорошей едой. Ага, кто-то доверился мне, и этого, одного лишь этого, было достаточно для того, чтобы мне стало немного легче на душе. Вкусовые ощущения, пропавшие после предательства Майн, вновь проявились. И все это благодаря тому, что Рафталия поверила в меня. Так вот, насколько легче становится, когда понимаешь, что в тебя поверили. Что будем делать завтра? Набивать уровни или зарабатывать деньги? Завтра, наверное, прикупим снаряжение за награду от волны. Хоть я и отстаю от остальных уже на месяц, мне кажется, начать нужно именно с этого. А там уже можно и более доходное место подыскать. Теперь мне предстоит продолжать спасать этот мир вместе с единственным союзником, который смог довериться мне. Пусть я не раз хотел все бросить, но все же решил двигаться вперед, несмотря ни на что, в том числе и ради поверившей в меня Рафтали. На Афуме сама. Что? Давайте постараемся. Ага. Я хочу не просто выживать, я хочу двигаться вперед ради той, что верит в меня. В аниме параллельные миры полны невероятных приключений, в которые погружаешься с головой, но я попал в поистине ужасный мир. И все же я хочу сделать все возможное ради доверившейся мне Рафтели. Рафтелия, что такое? Возможно, это было не слишком прилично, но я быстро поцеловал поверившую в меня девушку в щечку. Спасибо. Прости, тебе неприятно? Нет. Не делай мне одолжение. Я знаю, это было неприлично. Больше не буду. Ничего страшного. Обращаться так с девушкой, сосредоточенной на своей миссии, неприлично и может ее обидеть. Буду знать. В аниме часто бывают сцены, где такой физический контакт позволяет наладить отношения, но в реальности это не так просто. Поняв, что снова думаю не о том, я отругал себя. Это не райский мир, а настоящая параллельная реальность. Если думать о нем, как об аниме или игре, придется худо. Нужно вести себя жестче и фокусироваться на выживании. Рафтелия сжала мою руку, и я сжал ладонь в ответ. Все будет хорошо, я обязательно справлюсь. Покуда у меня есть кто-то, кто верит в меня, я смогу идти вперед. Моя битва только-только началась. Надо двигаться вперед, какими маленькими бы ни были шаги. Том 1. Побочная история. Шутовство героя копья. Меня зовут Китамура Матэйсу. По невероятному стечению обстоятельств я, обычный студент, попал в мир, похожий на знакомую мне игру. В нем я оказался призванным владельцем легендарного копья, героем, которому поручили спасти этот мир. Надо думать, мне повезло, ведь я могу спасти этот мир, пользуясь знаниями об известной мне игре, а по пути еще и гарем собрать. О, эй, детка, ты свободна? Не хочешь сходить со мной на свидание? Прямо сейчас я нахожусь в гильдии, в том месте, которое отслеживает запросы королевства. В играх это место назвали бы хабом дейли квестов, ивентов и эпизодов, но в этом мире здесь зарабатывают деньги авантюристы. Ну, даже не знаю, очаровательная девушка покосилась на копье за моей спиной. Ты умеешь пользоваться этим копьем? Ага, я ведь герой копья. Выставив копье перед собой, я трансформировал его. Уникальная способность героев. С помощью этой возможности можно подтвердить свою личность. Киа, герой копья собственной персоной. Класс, я столько о тебе слышала. Радостно завизжала воодушевленная девушка. Хе-хе, похоже, сегодня будет весело. Матэйсу сама. Я принесла запрос от гильдии. Оттолкнув в сторону девушку, которую я пытался охмурить, красотка с очень заметными в толпе рыжими волосами вручила мне свиток с запросом. Извини, у Матэйсу самой впереди важная работа, так что не мешайся. Энноо. Свиток с запросом мне принесла девушка по имени Майн. Ее настоящее имя – Малтиэс Милрамарк. На самом деле она – принцесса этой страны. Изначально она из сочувствия присоединилась к герою щита, Наофуми, но тот предал ее доверие, и теперь она мой союзник. Этот задрот – мерзкий опустившийся подонок. Это ж надо – попасть в другой мир и думать только об ублажении детородного органа. Что, хочешь присоединиться к Матэйсусами? Спросила девушку следующая моя напарница, Лести. Судя по всему, Лести с Майн дружили со школьной скамьи. Через несколько дней после того, как ко мне присоединилась Майн, она сама пришла с просьбой взять ее с собой. Внешность у нее была чуть попроще, чем у подруги. Ну, красоткой ее тоже можно было назвать, хоть и с натяжкой. Если Майн тянула на 90 очков, то она, где-то на 80. У Матэйсу самые тяжелые приключения. Ты уверена, что справишься? Поддакнула ей девушка по имени Элина. Она присоединилась ко мне где-то через неделю после начала похода. Вместе с Майной Лести она составляла костяк моих союзников. А все остальные члены команды менялись довольно часто. Я едва успел провести в этом мире 3 недели, но люди рядом со мной менялись ужасающе быстро. Ну, знакомства в онлайн-играх, они такие... Что по этому поводу переживать-то? За первые пару дней несколько человек добровольно вызвались быть моими союзниками, но спустя еще несколько дней после вступления все они поспешно от меня сбежали. И ладно бы убегали только мужчины, но уходили и девушки, к которым я относился очень уважительно. Сколько их сменилось, я уже и не помню. Почему это происходило, не знаю, видимо, им было некомфортно. Ну и ладно, настырные фанатки неумехи мне и не нужны. Ах да. Сегодня же как раз памятная дата, 3 недели с того дня, как я попал в параллельный мир, надо бы это дело вместе с ними отметить, точно, так и сделаю, так что, Пойдешь с нами? Да, вот и славно. Как тебя зовут? Рейна. Ясно, будешь Рейнатян. Идем. Я пожал руку Рейнатян и отправил ей приглашение в группу. Она приняла его и присоединилась к нам. Мне показалось, что Майн как-то недобро глядит на Рейнатян, и я обернулся к ней, но мне, видимо, просто показалось. Майн мягко улыбалась ей. Да из чего бы она стала так делать? Ну так что, Майн, какой там следующий запрос? Это, в деревне на юго-западе не урожай, нужно сопроводить караван с едой. О, знакомое задание. В игре гильдия тоже давала такой квест, и выдавался он как раз в районе этих уровней. Хорошо, когда и где нам ждать караван? Он отправляется завтра утром со склада гильдии. Понял. Значит, пока мы свободны, можно немного понабирать уровни и устроить роскошный вечер. Ура! Дружно взвизгнули все девушки, включая Майн. Ха-ха, веселиться девушки любят во всех мирах. Раз так, то можно их сегодня слегка угостить. Ну что, идем. Есть. Мы добрались до зоны неподалеку, отличавшейся эффективностью прокачки. Затем начали охотиться, стараясь держаться ближе к местам, где монстры передвигались группами. Монстры нашлись быстро. Эти похожи на птицы, называются небесными голубокрылами. Летать они почти не умеют, да и быстро бегать тоже, в отличие от филариалов, еще одних птицеподобных монстров. При этом опыта дают относительно много. Это крайне эффективные монстры для прокачки от 30 до 40 уровня. Так, а теперь отойдите. Хорошо, мы будем за вас болеть. Рейнатян, еще не привыкшая к моей группе, осталась стоять на месте с изумленным видом. Таким милашкам, как вы, не пристало марать себя кровью и грязью в битвах за уровни. Так что стой сзади и желай мне удачи. Ха, хорошо. И вот, я использовал Эрст Джавелин 1, фиксируя на себе небесного голубокрыла. Кья, Матеису сама такой сильный. Два возгласы отряда Майн придавали мне сил. А, Матеису сама, еще один. Ага, теперь с этой стороны. Ага, Матеису сама, я пить хочу. Ага, Матеису сама, можно конфету? Ага, Матеису сама, мы пойдем присядем. Ага, и вот так мы весело набирали уровни охоты. Я добрался до 43 го, Майн до 39 го, Лести до 38 го, Элина до 35 го, а новоприбывшая Рейна была пока на 20 м. Фух, давайте на этом закруглимся и пойдем назад. Неслабо пропотев, я решил вернуться в город до захода солнца. Вы сегодня снова хорошо поработали. Ага, без вашей помощи мне пришлось бы тяжко. Рейна недоуменно склонила голову, словно не понимая, о чем речь. Неужели она сама хотела поднимать свой уровень в грязи? Нет, разве девушка может такого хотеть? Ладно, тогда увидимся в гостинице после захода солнца. Хорошо, мы тогда пока в парикмахерскую сходим. Ага, бывайте. Пока. Эх, Рейнатян не разделяла их энтузиазма, но наверняка они еще успеют поладить друг с другом. А я не настолько неотесанный мужлан, чтобы лезть в женскую дружбу. Ну что, а мне пока надо приготовиться. Я побежал на рынок, чтобы закупиться едой. А к тому времени, как я купил еды, а затем приготовил ее, воспользовавшись гостиничной кухней, солнце уже зашло. А, Матеису сама, мы пришли. Владелец гостиницы сказал Майне и остальным пройти на кухню. А что вы делаете на кухне? А, я тут небольшой сюрприз готовил. А где Рейнатян? Видимо, ей наша сегодняшняя охота не пришлась по душе, но она сказала спасибо за все, возможно, еще увидимся и ушла. Я ясно. Опять, вот и плакали мои планы подружить всех на вечеринке. Может, ей не пришлось по душе то, что Майн, принцесса, а ее подружки, из знатных кругов. И все же хотел бы я, чтобы они поладили, у меня-то на вечеринке все равны. Я всех люблю одинаково. И в честь чего у нас сегодня праздник? А, сегодня 3 недели с тех пор, как меня призвали в этот мир. Вот я и подумал, что надо приготовить еды и отпраздновать это с вами. Ао, Май накинула взглядом стол. Я готовил еду из своего мира и не знал, придется ли она по вкусу Майн, но за вкус мог поручиться. В жизни не слышал, чтоб моя стряпня хоть кому-то не нравилась. Повар из меня тоже гениальный. Я умею все, и девушки меня любят. Подумать только, вы и готовить умеете. Да вы мастер на все руки, Матеису сама, я так вас уважаю. Да, вот это талант, недаром он герой. Вот-вот, у меня от одного вида этой еды в животе урчит. Нравится. Ну так ешьте до отвала. Все с аппетитом наелись моими фирменными блюдами. Вот только я немного переборщил с количеством. Осталось лишнего. Что же, спокойной ночи. После еды, ванны и небольшой беседы девушки отправились спать в свою комнату. но моя ночь еще не закончилась. У Майны и ее подруг сил на ночные развлечения явно не было. Раз так, можно в таверну сходить. Я вышел из гостиницы и зашел в переулок, перейдя в темную часть жизнерадостного города. Прикро. Из хибары неподалеку послышались звуки спектакля. Судя по последовавшим возгласам, пользовавшимся большой популярностью, нередки были такие заведения, которые радовали всяческих извращенцев своими выставками. Но с ними ничего было не поделать. Даже если вломиться, пылая праведным гневом, окажется, что выставляемая девушка там просто работает. Голос напомнил мне Рейнатян, но я, скорее всего, просто ослышался. Так или иначе, она была авантюристом и показалась мне девушкой неглупой. Поэтому она не могла тут оказаться. Кто-нибудь, на помощь. Сегодняшний спектакль звучит на удивление реалистично. С этими мыслями я постарался пропустить доносившиеся до улицы голоса мимо и начал искать взглядом приличную таверну. А он слишком силен. И это его копье. Неужели это герой копья? Я не обязан представляться злодеем. На следующее утро мы начали квест по доставке еды и спасению деревни от голода. Я одолел разбойников, пытавшихся напасть на богатый караван. Так держать, Матеису сама, вы великолепны. И правда, такое мастерство с копьем, вы этих разбойников как младенцев раскидали. Я в очередной раз восхищена, великолепно. Ха-ха-ха, вы чересчур меня хвалите. Я связал разбойников и сдал их самоорганизованной страже в ближайшей деревне. Кажется, это была деревня Рют. Хаэм, я заметил типа, похожего на Наофуми, который шел в горы вместе с какой-то девочкой грязноватого вида. Может, мне показалось, девочка, которая была рядом с ним, отдавала деревне и красотой не отличалась. Ну да ладно, едем дальше. И вот мы добрались до деревни, страдавшей от неурожая. А еда, огромное вам спасибо, герой копья сама, не стоит благодарностей. Ну же, раздайте ее остальным. Жители деревни столпились вокруг доставленного груза. Были среди них и истощавшие дети. На них даже смотреть было тяжело. Надо во что бы то ни стало выполнить этот квест. Но сначала, а вы симпатичные, чаю не хотите? Ох, три все-таки девочки милые в любых мирах. Я немного устал, поэтому заночевал здесь же, в гостинице. На следующее утро я встал рано и зашел в комнату к спящей Майн. Черта, я как следует насладился ее спящим лицом. Ну и странные же вещи она бормочет. Надо, кстати, на лице ей что-нибудь нарисовать. Вот смеху-то будет. Герой копья сама, куда вы? Спросил старейшина деревни, стараясь не замечать следа от пощечины на моем лице, послужившей наказанием за шутку над Майн. Я собираюсь остановить этот голод. Матеису сама, куда мы сегодня идем? В подземелье неподалеку. Там спрятано нечто, способное спасти эту деревню. Вы такой образованный, Матеису сама, да ни за что меня так хвалить. Ну же, идем. Суть квеста этой деревни – в подземелье. Ключ к решению всех проблем лежит в руинах. Вообще, для того, чтобы узнать об этом, нужно вернуться в замок и порыться в архивах, но я и так был наслышан о том, как это место проходить, и мог обойтись без этой чепухи. Кроме того, чем быстрее я его пройду, тем меньше будет жертв. Итак, я добрался до нужных руин. Всего в них три этажа. По тактике для соло-зачистки рекомендуется 30-краткий уровень. Этакое новичковое подземелье. Естественно, если это игра, то у подземелья можно настроить сложность через систему инстансов. Инстанс – это что-то вроде карты, которую может проходить только определенная группа. Таким образом, они могут зачистить подземелье с нуля, не встречаясь ни с какими другими игроками. Но, если честно, сейчас мне было достаточно и просто пройти его. От деревни до каменных руин можно дойти за час. Они находились на обветрившемся мысу, покрытом красноватой почвой. Все как в игре. Мы зашли в пыльные руины, и я зажег подсвечник возле входа. В этом подземелье была небольшая хитрость. Особо опасных монстров по пути не будет. В нашем состоянии тут должно быть несложно. Есть. Так вот, возвращаясь к хитрости, она состоит в этом самом подсвечнике возле входа. От него зависит, удастся нам пройти подземелье или нет. И если нет, то все придется начинать сначала. Суть в том, что необходимо победить сторожа этого подземелья, голема, притаившегося в самой глубине, пока огонь не погас. В игре давалось полчаса. За это время нужно добраться до конца последнего уровня. Конечно, это лабиринт, но если я буду следовать тактике, то не заблужусь. Не ожидалось никаких сложностей, В расположении проходов есть логика, а сам я обладаю великолепной памятью. Но несмотря на это, мы раз за разом натыкались на тупики. Как странно, в игре это однозначно был правильный маршрут, и все же мы успели дойти до конца вовремя. Повсюду в воздухе витала леденящая прохлада. Камни на стенах тоже отдавали прозрачной синевой, создавая впечатление того, что мы оказались в ледяном зале. Аво, невольно обронили Майна и ее подруги, оглядываясь по сторонам. А это, видимо, сундук с сокровищами. Я указал пальцем на богато украшенный сундук в самой глубине руин. Ага, а что там внутри? Волшебное семя, которое спасет эту деревню. Но сначала надо победить сторожа, который его охраняет. Правда? Да, как только мы попытаемся подойти к нему, сверху упадет огромный камень и превратится в голема. Но не волнуйтесь, он не слишком сильный. Если вы прикроете меня магией, то со мной все будет в порядке. Так точно, мы поддержим вас. Потрясающе, Матеису сама. Вы словно знаете об этом мире абсолютно все. Ха-ха-ха, не стоит так меня хвалить. Договорившись о тактике, мы выдвинулись к сундуку. Естественно, я шел впереди, а отряд Майн держался на расстоянии. Как я и ожидал, на нас упал голем. Гуао! Каменный монстр вскинул руки и сосредоточил внимание на мне. Не трогай его, Виндблоу. Эрстоквашет 4, держитесь. Мой лучший удар в сочетании с магической поддержкой со стороны отряда Майн разорвал голема на части. От него осталось лишь зависшее в воздухе ядро. Так, я быстро разрубил ядро пополам копьем, пока голем не регенерировал. Отлично, вот и все. Вы, как всегда, великолепны, Матеису сама. Да, такого огромного голема, да так легко. Потрясающе. На меня посыпались похвалы. Ну, не так уж я, а может, и так. Ха-ха-ха. Так, а теперь открыть сундук и забрать волшебное семя. Но стоило мне об этом подумать, как из-под моих ног послышался гул. Че, что это? Землетрясение? Это же. У меня крайне нехорошие предчувствия. Странно. Мы ведь должны были уложиться. Че, что происходит? В случае неудачи эти руины заваливает. Возможность сбежать остается, но проходить приходится заново. Кроме того, побег – это тоже подземелье, которое нужно пройти в наказание. Нет, в том подземелье тоже есть уникальные предметы, попадающиеся только там, но это не значит, что его нужно стремиться пройти. В бета-версии той МО, в которую я играл, с врагов могли упасть редкие вещи, сильнейшие во всем подземелье, но позже с них стало падать только слабенькое снаряжение. Я задумчиво наклонил голову. По тактике, у нас должно было оставаться еще минут 10. А какие условия у неудачи? Помните, я зажег подсвечник в первой комнате. Это происходит, если убить голема, когда он затушен. Конечно, если он гас на полпути, то всегда можно было вернуться и зажечь его снова. Это становилось полезно на высоких уровнях сложности, где бои занимали очень много времени. Голос Майн сильно изменился. Что такое? Я подумала, что этот свет бесполезный и потушила его. Че, что? С этими словами пол ушел из-под ног, и мы дружно упали. Кья-а-а-а. В полу открылись люки, образовав своего рода горки, каждая из которых вела в разные стороны. Мы цеплялись, как могли, но нас неумолимо тянуло вниз. Майн, Матеису сама. Но не успел я протянуть руку, как мы оказались разделены стеной. Где я? Приземлившись, я зажег факел и осмотрелся. Если дошло до такого, то мы должны были встретиться в... Я побежал вперед, вспоминая карту подземелья. Пусть в этом подземелье и не было врагов, которые были бы не по зубам отряду Майн, лучше было встретиться с ними поскорее. Ну и вообще, вдруг услышал я голос. Че этот дурень нам так ничего и не объяснил? Да он только на наши сиськи и жопы пялится. Как же бесит. Он мне еще сегодня на лице что-то нарисовал. Пришлось даже напомнить, чтоб не зазнавался. Зато этим дураком пользоваться удобно. Мало того, что он нам деньги дает, он герой, и за это мы купаемся в роскоши. Во-во. Главное, чтобы как вчера не было. Во-во. У меня тонкий вкус. Я эту грязь из другого мира есть не собираюсь. Во-во. Да, кстати, помните ту девку, что пыталась с нами пойти? Вот это вообще капец. Ага. Это ж насколько надо быть тупой, чтобы не понять, что мы ее продали, и пойти в парикмахерскую с надетыми оковами. Я едва сдержалась, чтобы не заржать. Кстати, одна из тем этой пещеры – предательство. В 30% случаев в подземелье появляется монстр под названием «Голосовой двойник», который будет имитировать голос союзников. Говорить он будет всякие неприятные для слушателя вещи, которые, однако, звучат правдоподобно. Правда, в самой игре самого голоса слышно не было, он лишь накладывал эффект замешательства рефт-сенфусион, классический дебаф из японских РПГ. Мне слышалось, будто Майна и ее подруги говорят какие-то совершенно невозможные вещи. Я свернул за угол, и мне открылась довольно крупная площадка. Там я нашел отряд Майн, отдыхавший возле трупа похожего на паука голосового двойника. А, Матеису сама, ага, вам не тяжело было? Этот опасный монстр умеет запутывать людей. Все хорошо, ясно, значит, они расправились со всеми монстрами до моего прихода. Вот и славно, что теперь будем делать? Ничего страшного, нам сюда. Я указал на коридор, ведущий к выходу. По нему мы вышли наружу. Мы были в подземелье лишь несколько часов, но солнечный свет показался ослепительно ярким. Короче, вы посидите у входа и проследите, чтобы огонь не потух, а я сбегаю и все зачищу. Вас поняли, Матеису сама. Да, мы будем защищать этот огонь ценой собственных жизней. Доверьтесь нам. Хорошо. Я еще раз отправился в подземелье и добыл волшебное семя. Кстати, ядро и камни голема я скормил копью. В результате разблокировал то самое копье, которое тут выпадало в оригинальной игре. Не самое лучшее оружие. Бонусы экипировки давали только прибавки к характеристикам. Это можно оставить на потом. Мы вернулись в деревню, и я передал семя старейшине. Что это? Волшебное семя, которое растет прямо на глазах. Оно поможет вам победить голод и неурожай. А одно семя? Да, оно хранилось в руинах возле деревни. Берегите его. Это же те руины, где коварные алхимики запечатали. Что? Нет, ничего. Уверен, вы не могли ошибиться. Героя копья сама. Старейшина с улыбкой посадил семя в огороде. Оно тут же принялось расти и давать плоды. Жители деревни восторженно ахнули. Спасибо вам большое, герой копья сама. Ха-ха-ха, мы, герои, спасаем этот мир ради вас, люди. Здорово все-таки помогать людям. А, Матеису сама, я дошла до 40-го уровня. О, ясно, ну тогда давайте доведем остальных до него же, а потом уже вернемся в замок менять класс. В отличие от игры, героям не нужно было менять свой класс, но к Майне и остальным это все еще относилось. Смена класса – церемония, позволяющая поднять предел доступного уровня и резко усиливающая способности. Она проводится у часов эпохи драконов. Судя по тому, что Майн хорошо колдовала, игра наверняка определяла ее как мага. Значит, из нее можно сделать более продвинутого колдуна. Я воспользуюсь своими знаниями и выберу ей класс, который сделает ее сильнее. Хорошо. О, да, наконец-то смена класса. Так мы постепенно сможем все лучше поддерживать вас в бою, Матеису сама. Ага, мы дружно вскинули кулаки в воздух, отмечая успех приключения. А затем я сразу же потянулся к попке Майны и ущипнул ее. И, ох, Матеису сама, знайте же меру вашим шалостям. Ха-ха-ха, как же весело здесь жить. Мои знания об этом мире ведут меня верной дорогой, и девушки меня обожают. И тут не было тех коварных девушек, вроде той, что убила меня в том мире. Мне было так весело, что я никак не мог согнать с лица улыбку. До волны оставалось 6 дней, и я с нетерпением ждал того дня, когда уничтожу ее. Мы возвращались в замок, поднимая по пути уровни и наслаждаясь каждым прожитым днем. Верные друзья, потрясающее идеальное место, я был доволен с того самого дня, как пришел в этот параллельный мир. Как гласит сказание о 4 священных орудиях, копье демонстрирует заботу о своих друзьях. Но какая судьба ждала этого человека, который шел вперед, не понимая разницы между заботой о друзьях и слепой верой? Сейчас его нельзя было назвать истинным героем. Сейчас герой копья, шут, да и только. Игнорируя неудобные мнения и продолжая верить своим друзьям, он движется к огромной катастрофе. В его истории не нашлось места рассказу о том, что произошло с деревней после его действий. Эту историю продолжит святой, путешествующий с божественной птицей. Но и этого не хватит для того, чтобы остановить огромную волну. Все движется к тому, что в конце концов волны не оставит ничего. Примечание Дротик 1. Тяжело передать, но Рейна не кричала. Скорее всего, фраза Майн в отношении неугомонного Матеису. Аквавыстрел 1. Том 1. Побочная история. Флажок из детского обеда. Я пошла. Возвращайся к обеду. Хорошо, о, сегодня такая прекрасная погода. Попрощавшись с мамой, я отправилась на деревенскую площадь, где меня уже ждал Килкун и остальные. А о, пришла все-таки. Ага,

Нет, ты сказал мне немедленно возвращаться в деревню, если что-то случится, вот я так и сделала, ты молодец. Папа погладил меня по голове, эхе-хе, а затем папа повернулся к деревенским жителям и начал: народ, я говорил с правителем самой, похоже, что у основания разлома из воздуха лезет огромное количество монстров. Это значит, мы должны выставить людей, способных сражаться, это во-первых, да. Откуда-то со стороны разлома донесся протяжный вой, шерсть на моем хвосте сразу встала дыбом, это был очень страшный вой. Ты в порядке? Угу. Срочно. Все плохо. Монстры наводнили город. Там настоящий ад. Воскликнул с испуганным лицом подбежавший к нам дядя, живший по соседству. Че что? Не может быть. Почему так быстро? Правитель сказал, что монстры прорываются, что всем нужно немедленно бежать, не теряя ни секунды. Он уже отправил запрос на войска для защиты замка. А что с самим правителем? Я не знаю, но он сказал, чтобы все по возможности помогали эвакуации. Нужно минимизировать количество жертв. ГХ. Папа и остальные жители переговаривались с жутковатыми лицами. И это в такое-то время все лучшие бойцы Садины и нашей деревни отправились далеко в море на рыбалку. Там тоже все плохо. Я не уверен, что они вернутся. Обстановка ухудшалась с каждой секундой. А затем раздался странный щелкающий звук. И все жители тут же повернулись на него. Что это? Кажется, что-то похожее на толпу скелетов медленно брело в нашу сторону. И эти похожие на скелетов существа держали в руках угрожающе поблескивающее оружие. Страшно, инстинктивно подумала я. Чудовища. Да, это слово просто идеально подходило им. А-а-а-а-а! Закричал дядя дурным голосом и пустился в бегство. Вслед за ним закричали и другие жители. Но папа встал на пути чудовищ. Как источник силы, я повелеваю. Свет, порази врагов предо мной. First Holy 2 папина магия, сверкнув, попала в скелет и раздробила его. Люди, прошу, не паникуйте и выслушайте меня. Нам нужно как можно скорее бежать. Пусть наши расы и обладают крепкими телами, но даже мы не выдержим битвы против этих монстров. Согласна, ответила мама, расправляясь еще с одним скелетом с помощью топорика. Но основная часть волны продолжала надвигаться на деревню. Мы отступаем. Ну же, ха, хорошо, пожалуй, ты прав. Все успокоились и начали эвакуироваться. Пока что мы решили двигаться в сторону портового города, он был довольно далеко, и там наверняка пока еще безопасно. Но даже если беда дойдет и дотуда, то будет возможность сбежать в море, и уж на таком расстоянии от разлома мы будем в порядке. Га-а-а-а. Но нашему желанию не суждено было сбыться. Кахану и чудовище. По деревне бежал очень большой пес с тремя головами. Папа и мама славно сражались, но этот враг им не по зубам. Он так быстро бегает, что ни магия папы, ни топорик мамы не могут по нему попасть. Га-а-а. Яростный взмах гигантских когтей отшвырнул в сторону одного из деревенских жителей, который сражался бок о бок с папой. Его руки и ноги страшно выгнулись, он повалился на землю. Что, этого не может быть. А-а-а-а-а, кья-а-а-а. Жители вновь впали в панику и начали беспорядочно метаться во все стороны, забыв про эвакуацию. Они совершенно не слушали увещевания отца и бежали в сторону моря. Обезумевшая толпа оттолкнула меня в сторону, и я упала. Стойте, народ, ты в порядке? Мама взяла меня на руки и помогла подняться, но лицо ее было бледным. Этот огромный трехглавый пес добивал бегущих жителей когтями и клыками. Мне страшно. Я дрожала от страха, и мама погладила меня по голове. Не бойся, все хорошо, мы обязательно спасемся. Угу, если так сказала мама, то так и будет, правда? Идем. Папа догнал убегающих жителей. Мы с мамой побежали вслед за ними. Деревенские жители наперегонки бежали к обрыву и прыгали с него в море. Но большой пес проследовал прямо за ними, он не хотел их оставлять. Это казалось невероятным, но он прыгнул в то самое море, которое все считали безопасным, и принялся пожирать их. Море мгновенно окрасилось красным. А-а-а-а-а-а, мы опоздали. Голос папы был непривычно испуганным. От страха я спряталась за спинами папы и мамы, которые атаковали большого пса, чтобы спасти остальных. Га-а-а-а. Огромный трехглавый пес с воем выпрыгнул из воды и приземлился точно возле нас. Он специально встал так, чтобы за нашими спинами оказался обрыв, и бежать нам было некуда. Каха. Большой пес о трех головах накинулся на нас с когтями. Магия папы смогла отбить когти, но его плечо все же было задето, и из него брызнула кровь. Дорогой, ты в порядке? Да, в порядке. Но, позади обрыв, а остальные деревенские жители уже в море. В своем прошлом порыве пес растерзал больше половины, и я испуганно вцепилась в мамину юбку. Наши изо всех сил пытались плыть, но бурное течение все никак не утихало. Такими темпами они все утонут. Если мы ничего с ним не сделаем, он догонит остальных. Погибнут все, кому удалось выжить. Да, главное, не мешай. О чем ты говоришь? Я полностью готова. Переговорив друг с другом, папа с мамой посмотрели на меня. Рафтелия. А, мама успокаивающе погладила меня по спине. Всегда улыбайся и дружи с остальными. Хорошо, правильно. Когда улыбаешься ты, улыбаются и все вокруг тебя. Папа погладил меня по голове. Рафтелия, наверное, после этого тебе будет очень тяжело. Быть может, ты и вовсе умрешь. Но помни, Рафтелия, мы хотим, чтобы ты выжила несмотря ни на что, поэтому прости нас за этот раз. И в этот момент в моей груди появилось неприятное предчувствие того, что больше я папу и маму не увижу. Нет, папа, мама, я не хотела отходить от них. Ведь и у папы, и у мамы были такие печальные лица, каких я еще не видела. Я тянула руки изо всех сил, но мама с силой толкнула меня, и я упала с обрыва в море. Мир перед глазами заволокло пузырями, и я поспешила высунуть голову из воды. И я увидела тот самый момент, когда тот огромный трехглавый пес набросился на папу и маму. Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е